Глава 7. Чудище озерное. После отъезда князя погода испортилась. На смену долго стоявшему теплу пришли сулящие близкие холода, привычная осенняя промозглость и сырость. Ночные заморозки порой сковывали лужицы хрупким литком. Вся вторая половина месяца вересения и месяц листопад в выботах посвящались обработке льна. Лен в Плесковской земле был вторым по значимости растением пахотных полей после жита. Из него варили кашу и делали целебное масло. Самым же ценным производным льна была ткань. Она уважительно звалась Северной Паволокой и составляла значимую часть дани, взимаемой дружинами Яромира. Из кладовых Плесковского посадника лен переходил в руки купцов и оказывался потом на заморских торжищах, где пользовался большим спросом. Корабелы ценили льняные паруса, рыбаки, неводы и сети. Льняные шатры раскидывали в походах славянские и иноземные князья. Силы времени на взращивание и тяжание льна требовалось немало. После уборки лен мочили, расстилали, сушили, мяли, трепали, чесали, дергали, расшингивали, скатывали пушистое волокно в кудели, а затем ткали долгими зимними вечерами, собираясь на веселые супрятки. В один из дней женская половина выбут, Томилино семейство в том числе, собралась в Риге, просторном крытом строении, где сушили и временно хранили зерно и лен. Там на мялицах и бросалицах мяли льняную тресту, отделяя древесину от волокон. Сам Томила, забрав с собой любима, отправился заниматься мужской работой, закладкой подсек для будущих посевов того же льна, не любившего двукратно расти на одном месте. На хозяйстве в Томилиной избе осталась лишь одна челядинка. Ольга вызвалась помочь ей со стряпнёй. Заниматься работой по дому ее, конечно, никто никогда не заставлял, но сидеть все время за рукоделием было скучно, да и готовить она любила. Порезав овощи и коренья, Ольга заправила ими щи, добавила душистых трав, а когда подошло тесто, поставила печься каравай. Из оставшегося теста они вместе с челядинкой еще и пирогов налепили. После недолгого отдыха и спешного перекуса челядинка взялась подметать избу, а Ольга, захватив рукоделие, поднялась в Яромирову светлицу. Она распахнула окно и уселась подле него, накинув на плечи меховой полушубок. Некоторое время она честно вышивала для жениха рубаху, но вскоре пяльцы были заброшены, и Ольга, вопреки батюшкиному наставлению, погрузилась в раздумья. Мысли то возвращались к недавним событиям, то уносились воображаемые грядущие. А еще и невольно подслушанный разговор между Томилой и Голубой тяготил душу. А дело было так. Спускаясь поутру в горницу вместе с Лилей, Ольга вдруг разобрала свое имя, упомянутое в разговоре Теуна с женой. Она жестом велела Леле остановиться. Сестры присели на ступеньки и стали слушать. «Вот не пойму, на кой князю наша Алёнка сдалась?» — рассуждала в горнице Голуба. «Чего он такого дивного в нашей девице разглядел? Других невест, что ли, не сыскалось к тому Киеву поближе?» «Много ты понимаешь. Одни бабьи крючонки на уме, а тут дела ратные и земельные», — хмуро ответил Томила. «Да все я понимаю», — отмахнулась Голуба. «И про заботы князевы разумею. И не к тому молвлю, что Алена наша для князя плоха. Девка она красная. Да токмо у князя девок красных полон терем. И полюбовница такой невиданной красы, что глаз отвесть невможно. Жаль мне Алену. Лучше б Яромир жениха ей и помоложе нашел, и поближе. И чтоб любил ее, а не токмо ради ратных дел. Детишек бы нарожали. А то князь уж не молод. Детки-то у него лишь от первой жены, той, что померла. А от полюбовницы-то нет. Не дают ему, видать, больше боги наследников. Вот и будет Алёнка в том Киеве одна одинёшенька, как перст. Ни батюшки рядом, ни мужа любимого, ни деток». «Ну чего ты придумываешь? Заняться нечем. И откуда мы токма знаешь-то все? Как откуда? Первушка-то почитает цельную седмицу с княжьими гриднями бок о бок. Вот и наслушался, Малинке рассказал. А она знама мне. Вот бы с Малинкой лучше подумали, что Яромир Алену одну в Киеве не оставит. А вот кого вместе с ней отправит, то вопрос. «Думаешь, нас?» Голуба в испуге прикрыла ладонью рот. «Думаю», — протянул Томила. «Не думаю, уверен». «Да как же мы весь нашу покинем?» — всхлипнула Голуба. «Места наши родимые, под небесами. Откуда батюшка с матушкой за нами приглядывают? Избу, где наши детки родились и выросли!» «Ну, будет тебе», — успокаивающе произнес Томила. «Небеса везде одни, не потеряемся. И жить везде можно, проживем. Ты подумай, детки-то твои княгини родичами сделаются. А может, купцами-боярами станут?» «Да не надобно все это! Мне и здесь хорошо!» — отмахнулась Голуба. «Сколько лет жили? Горе не ведали, и вот ведь. Принесла же князя энтова нелегкая. А может, еще придумает князь на Оленьке-то жениться, а?» Томила в ответ лишь неопределенно пожал плечами. Ольга и сама не поняла, почему болтовня эта, по сути, пустопорожняя, так растревожила душу. Может, пожалела Голубу? Нет. Ольга точно знала, что если и сорвет Яромир Тиунова семейство с насиженного теплого места, которым, кстати сказать, сам же в свое время Томилу и облагодетельствовал, то уж голодать и бедствовать их не оставит. То, что князь не молод, она и сама видела. Насчет детишек Голуба достоверно ведать не могла. Велика беда, от какой-то там полюбовницы потомство у князя не народилось. Дети-то у Игоря имелись, а то, что девок у князя полон терем, эко невидаль. Братцы-то Ольгины пригожих девок тоже не пропускали, а у Яромира на каждой заставе подруга имелась сердешная, вроде Липушки, да и в Плескове были. Вот только ночевать к себе в терем воевода никого не водил, хранил память покойной жены. Да уж, сравнивать батюшку с князем все равно, что орла с петухом. Ольга хихикнула. Нечего сказать. Приласкала женишка. Смех смехом, а жить-то с князем как она станет? Стоит лишь представить тот его взгляд масляный, каким он ее под ракитами дарил, и слова его лицемерно сладкие припомнить. Вот тут-то сразу и становилось тошно и муторно. Невольно в памяти всплывала другая встреча и голос иной. Все же Ольга покривила душой, когда сказала князю, что ни с одним пригожим парнем рука об руку не гуляла, клятв не молвила. Вернее, она и не молвила, она лишь слушала. Ольга взволнованно вскочила, закрыла окно, скинула полушубок и бегом спустилась в горницу. На столе, закрытые рушниками, стояли каравай и пироги. Ольга отрезала от каравая горбушку, собрала пирогов. Все это сложила в узелок. Затем достала из поставцов мисочки, небольшие льняные мешочки, захватила нож и торопливо спустилась в погреб. Да уж, Голубе было о чем печалиться. Хорошо жилось Тиуновой семье под покровительством Яромира. И чего только не было в его погребе. Стояли рядами катки с недавно сквашенной капустой, грибами, соленой сельдью, моченой брусникой и морожкой, яблоками в квасу, свежей клюквой, глиняные горшочки, сваренными в меду ягодами, черникой, малиной, голубикой, деревянные короба с овощами, свежей капустой, репой, редькой, луком, пересыпанной песком морковью, пузатые бочки, до краев наполненные медом. Мешками хранились гречка, горох, мука, соль. Влажно отсвечивали жемчужными боками сыры. С потолочных перекрытий свисали копченые окорока, сушеная рыба, грибы и пряные травы. Имелся в погребе еще и выложенный со всех сторон камнем закуток, где хранилось общинное зерно на тот случай, если не приведи Велес, произойдет пожар в избе кого-то из сельчан, или вдруг выдаст тощая година. Далеко не все то ягодное, грибное, овощное, рыбное, мясное изобилие было выращено, собрано и добыто руками томиленных домочадцев. Ведь кроме вопросов о сборе и разделе урожая, починке общинных строений и решения всяческих внутренних прений, в обязанности выбудского тиуна входило и обеспечение съестными припасами местной дружины. Снеди для гридни Томила выменивал на зерно, выделенное для этих целей Яромиром, или покупал за серебро, для того же выданное ему воеводой. И в ходе сих обменов и закупок и получалось, что часть припасов оседала в погребе тиуна. Воевода, конечно, догадывался о том, но смотрел на все, что называется, сквозь пальцы. В общем и целом Томила как тиун вполне устраивал его, да и был, почитай, воеводе через Лелю родственником. А уж как все это устраивало Томилу и его семейство, и говорить не о чем. Голубино расстройство было вполне понятно. Ольга отложила в мисочку квашеной капусты, льняные мешочки наполнила мукой, солью, гречкой. Отрезала кусочек сыра, отнесла все это наверх в горницу, а затем, немного подумав, вновь спустилась в погреб с небольшим кувшином, который с помощью черпака наполнила медом. Вернувшись в горницу, все снеди Ольга сложила в сумму, добавив еще и полдесятка собранных с утра челядинкой яиц. Получилось увесисто. Но да ничего, идти Ольга собиралась недалече. Она шустро сбегала в свою светлицу, потеплее оделась, нашла челядинку и предупредила, куда направляется и что, вернее всего, там и заночует. А после, забрав поклажу, покинула избу и отправилась к той, кого считала своей теткой, знахарке и ведунье с необычным для слуха местным жителем именем Дагмара. В тот черный день, когда погибли Ольгин отец, бабка и дядька, Дагмара была вместе с ними на струге. Ей удалось укрыться самой и увести с собой непраздную Вильду. Дагмара умела ворожить. Смогла и тогда отвести врагам глаза. А после, когда Вильда сама не своя от горя слегла в горячке, Дагмара не отходила от нее ни на шаг. Лечила, ухаживала. И когда пришла Вильде пора рожать, Дагмара принимала дитя. Так что можно сказать, была Ольга обязана ей самим своим рождением. Дагмара вместе с Вильдой осталась в выбутах, лечила хвори и недуги сельчан травами и заговорами. Но вот саму Вильду спасти не сумела. После смерти Вильды, когда Яромир забрал Ольгу, а Голуба стала Лелиной кормилицей, Дагмара покинула село. Куда она направилась и где провела много дней и ночей, никто не ведал. Сельчане уж было решили, что погибла ведунья. Ушла в Ирий вслед за Вильдой. Но несколько месяцев спустя Дагмара вернулась. И была она совсем седой. Селиться в выбутах не стала. Томила вместе с выбутскими мужиками подсобил ей выстроить избу недалеко от села. Жилище свое ведунья уж больше не покидала надолго. Отлучалась лишь для сбора целебных трав и ягод особых, одной только ей известных в лесу местах. Ольга с детства частенько бегала к Дагмаре. Жила у нее, помогала собирать травы, готовить отвары и настои. Ведала ей свои девичьи переживания и тайны и получала мудрые советы. И больше поделиться сокровенным Ольге было не с кем. Жена Яромира умерла вскоре после Ольгиного рождения. Голуба была уж слишком проста, да и не переставала ревновать Томилу к Вильде. А Ольга росла матушкиным отражением. Сестрица Леля еще слишком мала, а подруг у Ольги отродясь не водилась. Да и с кем могла бы дружить названная дочь плесковского посадника, красавица и умница, не имевшая в своем окружении достойной себе ровни? Ольга вспомнила, как приходила к Дагмаре в середине нынешнего лета, после возвращения из Новгорода, как рассказывала ей о желании и о том, что верно скоро назваться ей его невестой. В честь месяца червеня Яромир поехал в Новгород. Он намеревался переговорить с посадником Хьярвардом по поводу пограничных земель. Уладить дела с волоками на реке Луга. Ольгу Яромир взял с собой. Годлов давно звал названную сестренку в гости. 2 седмицы прожили они в славном городе, и все то время к Годлову наведывались разные нарочитые мужи, садились вместе с батюшкой Яромиром за стол, вели беседы, на Ольгу глядели с любопытством. Был среди тех людей богатейший в славянских землях новгородский боярин, Гораст. Слыл Гораст дюжине равнодушным ценителем женской красы. Сам имел 2 жен. Старшую — славянку, от которой были у него 4 дочери, и младшую — с косами и очами темнее ночи, из страны, что находилась где-то в горах, дальше самой Хазарии. От младшей родился у Гораста долгожданный сын — Желан. Заходил уважаемый Гораст Годлову не единожды, пытливо разглядывая Ольгу, одобрительно цокал языком, словно хазарин какой, на которого сухощавый и яркоглазый Гораст даже внешне походил. Рассматривал-разглядывал Ольгу, дружбу с Яромиром свел, и в один из приходов пригласил воеводу с дочерью к себе в сельцо на берегу Ильмень-озера, иначе зовущегося Славянским морем. В прошлом Гораст купечествовал, ходил торговать в Болгар, Хазарию и прочие страны. Удача сопутствовала Горасту. Да и ремесло свое он знал отменно, людей умел оценивать в лед. Однако, скопив серебра, Гораст прекратил ездить по торжищам самолично. Стал поручать то дело надежным, собственноручно обученным людям и своему подросшему сыну. Торговля при удачном стечении обстоятельств была делом прибыльным, но в то же время и дюже рисковым, и приобретение земель, пусть и не слишком в этих местах тучных, являлось вполне разумным и надежным вложением серебра. Сельцо, куда Гораст пригласил Яромира с Ольгой, было им прикуплено недавно у новгородского посадника Хьярварда. Продажа села означала, что Хьярвард с дружиной лишался права сбора дани с проданных земель, и покупатель становился хозяином того, за что уплатил серебром и единолично собирал дань. Приём Гораст оказал им с батюшкой весьма радушный. Со стороны можно было подумать, что в селе словно праздник какой случился. Нарядные сельчане с цветами и хлебом солью вышли встречать гостей с таким видом, будто не было им большего счастья. Впереди с караваем в руках шла молоденькая красавица-поселянка. Окружённые толпой сельских жителей гости проследовали к дому Тиуна, где Гораст поселил воеводу с дочерью. А гридни Яромировой дружины, сопровождаемые смешками да шушуканьем местных девушек, расселились по избам сельчан. Многочисленные тиуновы чада были отправлены к родичам. В избе, кроме Ольги с Яромиром, остались только сам Тиун, его жена и старшая дочь, Истома, та самая девица, что встречала их хлебом с солью. Невысокая, ладная Истома, с необычно темными для славянки, чуть вьющимися волосами и большими прозрачно-голубыми глазами, была диковинно красива. Гораст оставил ее в избе для утех Яромира. Женолюбивому боярину было невдомёк, что на таких молоденьких девиц, а была Истома всего годом старше Ольги, воевода смотрел словно на дочек. Да и сама Истома не спешила одаривать знатного гостя ни улыбками, ни ласковыми взглядами. Поднося каравай, словом не обмолвилась, ни в пример остальным девицам стояла, не глядя ни на воеводу, ни на удалых гридней. Глаза подняла лишь на миг, чтобы внимательно рассмотреть Ольгу, и взор ее в тот миг был хмурен и недоволен. И, как стало ясно вскоре, имелась у нее на то веская причина. Ольга выглянула в окно. Со стороны второго яруса ей было хорошо видно и весь двор Тиуна, и улицу за забором. У калитки стоял парень. К нему-то и спешила выпорхнувшая из избы Истома. Подбежав, она на миг замешкалась и вдруг прижалась щекой к плечу парня, потерлась об него, будто ласковая кошечка. Сгущавшиеся сумерки не позволяли разглядеть лицо сердечного друга Истомы. Ольга заметила лишь то, что он был темноволос и высок. Парочка постояла немного. Затем парень, обняв Истому за плечи, увлек ее по улице, прочь от избы. А на следующее утро Истома накрывала гостям стол, будучи уже совершенно в другом настроении. Не скупилась на улыбки, цвела румянцем на похвалы Яромира и крутилась вокруг воеводы и Ольги юлой. Отметив усердие девушки, Яромир сдержанно пригласил Истому разделить кушанье с ним и Ольгой. Истома с удовольствием, словно только того и ожидала, присела за стол, но к снедям не притронулась. «Батюшка воевода, мы с девицами нынче собрались к озеру прогуляться. Не желает ли твоя дочка с нами пройтись?» Робко спросила Истома. «Дочка моя уж давно не дитя неразумное. Сама решает». Усмехнулся Яромир, а Ольга с любопытством посмотрела на Истому. «Алёнушка, что тебе в избе одной скучать томиться? Пойдем с подружками окрест прогуляемся. Покажем тебе Ильмень-батюшку во всей красе!» Радушно улыбаясь, предложила Истома. Ольга пожала плечами. «Отчего ж не прогуляться? Пойдем. Я только со стола уберу и отправимся». Истома вскочила и спешно занялась делом. И вскоре Ольга с Истомой и еще четырьмя девицами отправились к озеру и спустя некоторое время оказались на берегу. Берега у Ильменя, против каменистых выбудских обрывов вдоль Великой Плесковы, были сплошь низменные, заросшие травой и островками ивняка. Погода нынче стояла ясная, солнечная, и воды Ильменя радовали глаз приятной голубизной. В том месте, куда вышли девушки, был сооружен причал. Множество лодок, высоких, легких, обшитых поверх плетений из прутьев кожами, и выглядевших более основательно выделанных из цельного ствола долблёнок, лежала на берегу. Была среди них и та ладья, на которой Ольга с батюшкой прибыли в Новгород. А у края причала покачивалась на воде еще одна ладья, незнакомая. «Алён, мы ведь с подружками не просто так к озеру пришли. У нас в Ильмене живет чудище подводное. Озерный князь-ящер», — заговорщицки поведала Истома. «А накануне купалы ящер покидает свой подводный терем и выходит на берег невесту искать. А купала через два дня», — произнесла Ольга, задумчиво глядя на водную гладь озера. «Стало быть, вы к озерному князю навеститься пришли?» И перевела внимательный взгляд на Истому. «Да упаси макаш!» — спешно ответила Истома и смущенно опустила глаза. «Ящер — чудище пристрашное, чешуёй покрытое, с хвостом длинным и острыми зубьями. Мы токмо поглядим. Ящер хватает тех, кого врасплох застиг. Мы-то сразу убежим, пущай лишь явится. Правда, может, и не явится вовсе, потому как наши сельские мужики умилостивили чудище, подарили речному князю коня». «Но конь не девка! Вдруг князь все же из озера вылезет?» — предположила одна из девушек. «Говорю же, убежим!» — уверенно повторила Истома. «Главное, ящеру в глаза не смотреть, иначе оторопь возьмет. Давайте на мостки взберемся, оттуда сподручней глядеть». С этими словами Истома поднялась на причал. Ольга и остальные девушки последовали за ней. «Не боязно тебе, Алёнушка?» Сладким голосом спросила Истома, участливо заглянула Ольге в глаза и взяла ее за руку. «Пока нет». Девушки прошли еще несколько шагов, подошли к самому краю. Одесную над причалом возвышался борт ладьи. «А это что за строк?» — спросила Ольга у Истомы, разглядывая ладью. «Корабль боярина гораздо», — не задумываясь, ответила Истома. Ее взгляд был устремлен вдаль, на середину озера, и мысли, казались, вились исключительно вокруг подводного князя. «Девоньки, давайте ящера покличем!» И, не дожидаясь согласия подружек, Истома звонко крикнула. «Эй, князь озерный! Чудище страшенное! Ну-ка, покажись красным девицам!» «Истома, может, не надо?» Дрожащим голосом попросила одна из девушек. Остальные тоже побледнели, невольно ухватив друг дружку за руки. «Боишься?» Истома оглянулась и насмешливо посмотрела на подружку. «Не пужайся! Князь Озерный тебя навряд в невесты выберет!» «Эгегей, ящер! Видать, ты глуховат!» Прикричала она снова. Словно в ответ послышалось шуршание. Из борта ладьи на доски причала прыгнуло некое существо. Девицы, завизжав, бросились на утёк. Истома потянула Ольгу за собой, пробежала несколько шагов. И все так же, вцепившись Ольге в руку, застыла, как вкопанная. Видно, и впрямь оторопела. А существо тем временем поднялось и, раскачиваясь и завывая, принялось наступать на девушек.